Юрий Максимович, я могу тебе что предложить? Не стал выкобениваться Вилугин. Подай рапорт мне напрямую, через канцелярию. Я рассмотрю тут же, утром в газете, вечером в куплете. Проверочку проведем и дельце заведем. Как говорится, мы дел не шьем, мы их строчим. Если стоящее дело, то я могу взять руководство на себя. Тебя назначу руководителем группы, как считаешь? Он отложил нож с вилкой и поглядел на Соломина. Кажется, впервые глаза Белугина не бегали, а впились в полковника. Юрий молчал. Он знал, что сейчас решается вопрос его дальнейшей карьеры. Если председателя действительно уже сняли, то Белугин, конечно, вряд ли займет его место, но позиции укрепит точно. Взяв дело под свой контроль, он, конечно же, не будет перехряпываться, и всю работу придется тянуть Соломину. Но чего-чего, а работы он не боялся. Пожалуй, это было действительно хорошим предложением. За последние полгода, да что там полгода, возможно, за всю службу, такой шанс поработать с первым замом, по грозящему стать очень громким делу, у Юры появился впервые. Соломин тоже положил приборы. «Считаю, что так и следует поступить, Глеб Арсеньевич». «Тогда по рукам, по ногам и головам. Но предупреждаю тебя, Юра, сразу». Белугин вдруг напустил на себя страшную серьезность и даже нахмурил брови. «У меня не забалуешь, будешь работать сутками». Он сделал паузу, с явным удовольствием понаблюдал за сменой эмоций на лице визави и тут же с хитрой улыбочкой добавил, ну, не только сутками, но и с гусями, курами, блинами и пирогами. Идеи ваши, харчи наши. В общем, сработаемся, студент. Белугин хохотнул, и Соломин улыбнулся. Он привык к экстравагантности генерала еще со времен учебы в высшей школе. Тот мог начать дурачиться прямо на экзамене и даже затеять импровизированную возню с кем-нибудь из слушателей. В итоге, пока наблюдавшие со стороны сокурсники крутили пальцем у виска, переглядываясь да перешептываясь, Глеб Арсеньевич умудрялся в какой-то момент ловко подцепить и достать из внутреннего кармана своей жертвы пачку шпаргалок или так называемых бомб. И тут уже становилось не очень весело. Бомбы, то есть подробные ответы на каждый вопрос билета, вписались всей группой, распределяя вопросы и темы, чтобы потом передавать их в соответствии с вытащенными экзаменационными билетами. Ну а Белугин, лишив студентов запрещенной поддержки, разворачивал газетку и углублялся в чтение. Впрочем, на экзаменах он все же не зверствовал. Плохих отметок не ставил, а тем, кто работал весь год на семинарах и лекциях, независимо от ответа ставил хорошие отметки. Но и не баловал. Отличников было только трое – Юрий Соломин, Борис Черкасов и Артем Павлов, который теперь пробавлялся на сомнительных адвокатских хлебах. Соломин посмотрел на хитро улыбающегося наставника и кивнул. «Согласен, товарищ генерал». «Тогда оки-доки». Тащи мне свой рапортишко минут через 15, а я тебе перезвоню, как он до меня дойдет. Хоккей? Окей, подхватил Юрий Максимович. Они собрали посуду, поставили ее на стойку, и неугомонный Белугин тут же пошутил. Каждый чекист обязан не оставлять за собой следов грязной посуды и симпатичных девственниц. Они попрощались и разошлись в разные стороны. Генерал вспомнил, что должен зайти еще в кадровую службу, а Соломин, вместо того, чтобы выскочить на улицу за газетой, которую по лондонской привычке любил читать после обеда, почти бегом помчался к лифту. Теперь он мог разговаривать с персонажами своего дела совершенно иначе. «Я вас всех на чистую воду выведу». Эксперт. Вице-президент Академии наук Илья Иосифович Рунге проводил вышедшего заместителя по режиму долгим взглядом, открыл ежедневник и почти тут же вспомнил о неприятной проблеме с планом издательства. Несколько лет подряд они спокойно вели работу по рассекречиванию старых и никому не нужных архивов Академии наук. Все документы оформлялись в соответствии с законом о гостайне. Регулярно утверждали списки на ученом совете, также регулярно проверяли их у зама по режиму, и тот хоть и артачился, но все же ставил свои штампики и визы. А когда зам упирался окончательно, отыскивались и другие пути. Рунге накапал себе 25 капель волокордина, поморщился, выпил и снова поморщился, быстро запил чаем из хрустального стакана в серебряном подстаканнике и невольно залюбовался стаканом. Подарок к 60-летию. Ах, как прекрасно было бы вернуться в те славные времена! Он прикрыл глаза и откинулся в кресле. Обласканный властью, Еще в самом расцвете творческих и научных сил академик Рунге вот-вот должен был стать президентом Академии наук СССР, и вдруг этот, не вовремя подвернувшаяся практикантка из Симферополя, Альбина, потерял бедный Илья Иосифович голову и положил к ее ногам карьеру, партбилет, репутацию и семейное благополучие. Теперь Альбина который год через суд делит с ним квартиру и дачу, так что оставшиеся сбережения Рунге потратил на адвоката. Благо, Генрих Павлович защищал старого во всех отношениях приятеля почти даром. Рунге вздохнул. 12-й год тяжбы бил все рекорды по длительности адвокатской защиты. Хотя в эти времена в связи с бесконечной реорганизацией судов, принятием новых законов, переходом на систему прямого назначения судей и изменением деления Москвы, ни одно квартирное дело не слушалось менее 5-7 лет. А тем временем, академик посмотрел на календарь, подходил новый месяц оплаты. Лично для него ситуация была критической. Молодые захребетники подпиливали ножки его стула и подсиживали со всех сторон. Ну а заключение по переданным английскому университету материалам явно было его лебединой песней. Неужели нельзя вывернуться? Может, сказаться больным? Ведь удалось ему, будучи молодым сотрудником Курчатовской лаборатории, не поставить подпись под коллективным разоблачительным письмом научной общественности против своего руководителя. Узнав о готовящемся письме, он просто оформил командировку и убыл на 3 дня в Новосибирск. А когда вернулся, не было ни письма, ни руководителя. Может быть, и сейчас надо попробовать. Рунге облегченно вздохнул и потянулся за стаканом с чаем. В этот момент и задребезжал старинный телефонный аппарат, коими уже никто и не пользуется в наше время. Академик, трясущейся рукой, поставил предательски звякнувший в подстаканнике хрустальный сосуд на стол и снял трубку. «У аппарата академик Рунге. Слушаю вас». «Илья Иосифович?» — уточнил мужской голос. «Да, слушаю», — повторил академик и окончательно потерял желание подписывать что-либо по этому странному и непонятному делу. «Вас беспокоит полковник госбезопасности Соломин Юрий Максимович. Здравствуйте». «Госбезопасности?» «Здравствуйте», — с трудом выговорил Рунге. «И чем обязан?» «Уважаемый Илья Иосифович, наши сотрудники обращались к вам с просьбой дать срочное экспертное заключение по поводу кое-каких документов». Рунге сосредоточился. «Да, с утра кто-то, кажется, звонил, но старый и не очень здоровый академик вовсе не собирался по первому требованию бежать к ним в контору, чтобы сделать экспертное исследование. Эти люди в погонах ему вообще не нравились». Черкасова и то за глаза хватало. «Да-да, звонили, но не очень, знаете ли, вовремя. У меня сейчас несколько важнейших диссоветов на носу, а также президиум вот-вот пройдет. А все, знаете ли, на мне, старике. Так что, извините, мне сейчас совсем не досуг. Совсем!» Рунге выпалил все, что сразу, прямо с утра не сказал нахальным чекистам, и с облегчением вздохнул, но на том конце провода явно разозлились. И назвавшийся Юрием Максимовичем заговорил профессионально леденящим тоном. «Все ясно, господин Рунге. Значит, вы отказываетесь содействовать органам госбезопасности в изобличении особо опасных преступников, пытавшихся нанести ущерб обороноспособности страны?» Рунге опешил, но собеседник еще не завершил свою речь. «Обязан вас предупредить, как человек, непосредственно занимающийся вопросами государственной безопасности, что ваше бездействие способствует их безнаказанности. Да, у вас есть право отказаться от проведения данной экспертизы». Чекист сделал паузу, от которой у академика вновь бешено заколотилось сердце, и он сунул еще одну таблетку под язык. «И если так пойдет и дальше, у вас появится куда как больше времени, чтобы заниматься наукой и лечиться». Рунге возмутился. Он никому и никогда не позволял говорить с собой в таком тоне. «Вы не смеете так со мной разговаривать!» — срывающимся голосом возразил он. «Я вам не мальчишка! Прошу не забывать!» И тогда собеседник сказал главное. «Что ж, в таком случае я вынужден буду писать представление в правительство и лично премьеру о вашем отказе. И, само собой, я изложу на этот счет свое мнение». Сердце академика ухнуло вниз. Мораль. Соломин знал, что следует сказать, и, конечно же, Рунге отреагировал правильно. «Я ведь не дал вам окончательного отказа!» Сукаризный выдохнул он. «И тем более не дал повода и права унижать меня. Я, если очень, конечно, необходимо, я сделаю это заключение». Соломин слышал это сбивающееся дыхание и даже определил момент, когда Рунге проглотил очередную таблетку, но молчал. «Когда вы хотели бы?» «Вот это другой разговор, старый ты арифмометр», — подумал Соломин. «Чем скорее вы сможете прибыть к следователю, тем лучше. Для дела. Государственного дела, Илья Иосич». Рунге шумно чмокнул протезом, и Соломин сделал интонацию теплее. «Заметьте, ни мне лично, ни вам это заключение ничего не добавит и не убавит, а вот государство пострадает», — озабоченно произнес он. «А это несправедливо, согласитесь?» «Ну, в общем», — через силу выдавил академик. Соломин сдвинул брови и придал голосу поучительные нотки. «Мы слишком мало думаем, что порой от нашего с вами решения или поведения зависит судьба Родины. Понимаете, Илья Иосич?» Соломин, немало не смущаясь, уже читал академику банальную мораль. Он делал это так лихо и в то же время проникновенно, что ни возразить, ни оборвать его было решительно невозможно. «Да, понимаю». Рунге определенно растерялся. Он не знал, что попался на один из излюбленных приемов Юры Соломина, которым он еще во время учебы доводил профессоров и преподавателей до полного исступления. Ни у кого не поднималась рука поставить неуд при полностью невыученном уроке будущему Зорге или Кузнецову. Именно так Юра обосновывал исключительность своей будущей миссии. И даже неподготовленность к занятию легко объяснялось тем, что он занимался специальной психологической тренировкой по системе легендарного советского разведчика Джона Блейка, который только-только вырвался из лап британской контрразведки и теперь часто бывал дома у Соломиных. Преподаватели это знали и не решались губить молодое дарование, внимание к которому проявлял сам Блейк. Даже Глеб Белугин, наткнувшись на подобное искусное монтирование, поставил лишь точку напротив фамилии Соломин. Не выдержал и Рунге. «Я могу завтра. Во сколько удобно? Могу даже к 8 утра. Куда ехать?» «К 8 рановато, к 10 поздно. 9 будет в самый раз. Лефортово, следственное управление. На проходной вас встретят. Всего доброго, уважаемый Илья Иосич». Соломин улыбнулся своим мыслям и повесил трубку. А ближе к вечеру, после непростых размышлений,